Короткие рассказы для детей. История 346. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Малые дети всегда нуждаются в особом попечении. В Слове Своем Господь научает нас, чтобы мы любили маленьких детей, не пренебрегали ими, потому что их ангелы всегда видят лицо Божье. У всех нас есть ангел-хранитель, однако видеть его мы не можем. Некоторые люди видели ангелов, но это бывает очень редко. Может быть, ты уже пытался представить себе ангела? Это было в чудесные предрождественские дни. Я был ребенком, когда мне однажды приснились ангелы. Я оказался в большом красивом зале, залитым мягким светом множества прекрасных светильников. На золотом троне сидел Иисус Христос в драгоценном венце, и многие ангелы окружали Его. Они постоянно пели: «Свят, свят, свят Господь Бог». Во сне я встал с кровати, и хотя у меня были открыты глаза, я продолжал спать. В окно светила полная луна. Сначала я забрался в кроватку моего брата и хотел в ней расположиться, но он начал кричать: «Это моя кровать, уходи, или я расскажу папе». Я сполз с его кровати, встал на подоконник, прильнул к стеклу и неподвижно уставился на большую луну. Это было очень опасно, ведь оконное стекло тонкое, и если бы я его раздавил, то мог бы упасть и разбиться. Но тут пришел ангел и отнес меня в мою кровать. А знаете, кто был этот ангел? Моя дорогая мамочка. Часто Бог использует людей, чтобы совершить свои добрые дела. А теперь споем для младенца песенку. Смолкли вечерние звуки свирели, песни печали и слез. В сон погрузился в своей колыбели тихо малютка Христос. Рядом с его колыбелью простою сторож крылатый стоит. Сон дорогого малютки с собою светлый архангел хранит. Нежная мать у постели дитяти шепчет молитву свою: «Сам для себя, мой отец благодати, вырасти крошку мою. Пусть поднимается выше и выше жизнь моего малыша, кем каждый день существует и дышит каждая в мире душа». Давайте мы помолимся и поблагодарим дорогого Господа, что Он сотворил ангелов, которые оберегают нас от опасностей. Попросим Господа охранять нас и сегодня на всех путях наших.